высшая власть. У нас, говорит карьерист, самая высшая власть – это самая низшая власть. Имя «Р» тебе, конечно, известно. Ну, так вот, его окончательно выперли с кафедры. «Р» много лет заведовал кафедрой. Целую школу создал. Превосходная кафедра была. Кстати, я был у него аспирантом. Помнишь эти истории с письмами? Подсунули и ему. Он человек порядочный, не смог отказаться, хотя к политике совершенно равнодушен. Ему предложили выступить публично и заявить, что его обманули. Он, разумеется, отказался. На другой же день освободили от заведования. Чтобы сохранить кафедру, назначили заведующим некоего Нолика. Абсолютное ничтожество. Непременный член всех делегаций за границу. Его просто присоединяли к делегациям, минуя все те сложные процедуры, через которые должен пройти наш брат. Назначая Нолика, говорили, что это для виду, что фактически руководить будет Р. Вроде бы так и оставалось некоторое время, но лишь по видимости, а фактически началось совсем другое. Жизнь кафедры — это миллион мелких дел, и результат руководства сказывается лишь в итоге. Курсовые и дипломные работы студентов, отбор в аспирантуру, рекомендация для печати, обсуждение докладов, введение или исключение спецкурсов, назначение руководителей студентами и аспирантами, отметки на экзаменах, распределение на работу, допуск в защите диссертаций, отзывы. И почти в каждом конкретном случае есть выбор. Причем взятый по отдельности акт выбора не принципиален. Его можно обосновать так, что не придерешься, а в целом постепенно, но неотрывно складывается вполне определенная тенденция. Ну, допустим, есть две темы для научной работы. А и Б. Разницы между ними на первый взгляд нет. Тема Б вроде даже звучит как более передовая. Но Р знает, что тема А перспективнее. Правда, она труднее, нужно более сильное руководство и более настойчивый и способный исполнитель. Нолик знает, что Р об этом знает. И поступает наоборот. Он заведующий. Вопрос не принципиален. Р деликатен и не спорит. Он просто теряется, когда соприкасается с людьми такого типа, типа Нолика. Проходит тема Б. Два студента, допустим, А и Б, примерно одинаковы. У Б даже какие-то показатели предпочтительнее. Но Р предпочитает А. Значит, Нолик предпочитает Б. Нолика поддерживают общественные организации. В аспирантуру оставляют Б. И все это идет на глазах у всех. Все видят, все понимают, но никто не может противостоять. Декан? Да он всю жизнь завидовал Р. Он спит и видит, как бы его зажать. Притом, зачем поднимать шум из-за пустяка? Начинается пока еле заметная деморализация общей среды кафедры. Обсуждается дипломник или аспирант Р. Придирки, замечания, затягивания. И все это под самыми благородными предлогами и корректно. В общем, опять не придерешься. Обсуждаются дипломники или аспиранты Нолика. Все прекрасно. Мелкие дефекты. Легко исправить. Рекомендовать. Вроде и те, и другие проходят. Но люди есть люди. И они понемногу начинают отдавать предпочтение Нолику. Так им жить спокойнее. Самые интересные идут пока к Эр. Но их мало, а то и совсем нет. А Эр разборчив, не всякого желающего берет. Освободилась ставка на кафедре. Претендуют двое, А и Б. Один тяготеет к Эр. Или хотя бы не тяготеет к Нолику. А другой готов на что угодно. По формальным показателям вроде бы одинаковы. Берется Б. На кафедре начинают накапливаться сначала люди, лишь незначительно превосходящие Нолика. Затем почти равные ему. Наконец, уступающие даже ему. И все это в рамках законности, с одобрения начальства, на виду. Люди Нолика более профессиональны в устройстве своих личных делишек. Люди Р, ученые, не способные оказать сопротивление. Вынужден покинуть кафедру ближайший ученик Р. Тем более был повод, ошибочное выступление. Изменил другой. Как-то незаметно стушевался. И третий тоже. Ушел на более выгодную и спокойную работу Л. Да-да, тот самый. Р оказался в итоге в полной изоляции и почти без нагрузки. Разумеется, остаться на кафедре он уже не мог по собственному состоянию, но ведь по результатам работы кафедры можно же судить, кто чего стоит, возмутился Мазио. Как? Студенты нормально учатся и выполняют прочие обязанности, кончают, устраиваются на работу и поступают в аспирантуру. Пишут диссертации, курсы лекций читаются, экзамены сдаются, заседания проводятся. Как? Жизнь идет нормально. Даже немного лучше, чем у других. Повысилась воспитательная работа, провели ряд эффективных мероприятий. Сотрудники кафедры довольны. Недовольные выглядят смешно или уходят. Кроме того, повсюду трубят, что Эра и его группа работает на кафедре. Почет. Результат, конечно, сказывается. Но так, что связь с истоками обрывается, и ответственных не найдешь. Он сказывается в масштабах страны, в состоянии каких-то отраслей науки или хозяйства. Например, обнаруживается отставание в такой-то области. Где-то не полетела или взорвалась какая-то штучка. Виновные находятся, но не те и не там. Нолики неуязвимы. Кстати, его выдвинули в корреспонденты. Не пройдет, конечно. Но сам факт выдвижения тоже есть признание заслуг. Хотя, может, и пройти, чем черт не шутит. «Я все это в общей форме читал у шизофреника», — сказал Мазила. «Но я, откровенно говоря, не очень-то верил в это, что это именно в такой форме реализуется в вашей среде. А где же выход? О каком выходе ты говоришь? Спросил карьерист. Люди Нолика какие-то дела делают не хуже, чем люди Р. Люди Р социально неудобны. У них есть достоинство, гордость, даже честь. А люди Нолика послушны и способны на все. Люди Р укрепляются, если чувствуется в них общественная потребность. Например, надо догонять, обгонять, в общем, конкурировать с сильным противником. Уничтожь такого противника, вот тебе и выход. Надобность в людях Р отпадает, и никаких проблем. Правда, тогда начнется другое. Люди Нолика держатся на каком-то уровне из-за людей Р. А те терпятся из-за общей ситуации. Отпадут люди Р, придет новый супер-нолик, сожрет нолика и вытеснит его людей своими или заставит их опуститься еще на уровень ниже. «Это страшно», — сказал Мазила. «Ничего особенного», — сказал карьерист. «Это норма. Это устраивает большинство или даже почти всех. Страдают лишь единицы. В перспективе страдают все, но люди Нолика в меньшей степени, и им на это наплевать. В глубине души даже приличные люди довольны, что Р пал. Это дает им возможность испытывать благородный гнев и притом чувствовать себя немного значительнее. А ты сам как реагируешь на эту историю? Спросил Мазила. Как все, сказал карьерист. Видишь, жалуюсь тебе. Кстати, мы давали отзыв на работы Нолика. Разумеется, положительный. И я голосовал за. А что я сделаю? Я ведь не ты и не Эр. Я всего лишь простой смертный. Я люблю удобства. У меня семья. Хочу поехать туда на пару месяцев. А есть такая возможность. Проголосуя против, поездка немедленно отпала бы. И потом у меня сын поступает на этот факультет. А Нолик там сила. Я слушал тебя, сказал Мазила. И у меня все время было такое ощущение, будто я через какой-то мощный прибор наблюдаю, как медленно и неуклонно образуется раковая опухоль у близкого мне существа, но не могу предпринять ничего, чтобы помешать этому. Страшно не то, что все это происходит. Наверное, так было и будет всегда и везде. Страшно, что это происходит без какого бы то ни было прикрытия. Без психологии, без нравственной драмы. «Не будем сгущать краски», — сказал карьерист. «Мы же живем, работаем, даже смеемся и ведем умные, содержательные беседы. Чего же еще? Сегодняшний день есть сама жизнь, а не подготовка к жизни».